Глава 13. Снова представляющая собой дневник Гали Рыжко, в котором рассказывается не только о получении путешественниками нового маршрута с Земли, но и о замечательном предложении Ван Луна, нашедшего способ высвободить астроплан из скал. Кроме того, в этой главе объясняются различные загадки, возникавшие ранее перед экспедицией. Теперь, когда все связанное с гигантской стрекозой уже позади, я снова могу взяться за дневник. А записать мне нужно очень много. И не только делового, но и личного. Прежде всего о том, как вернулся товарищ Ван. Не буду рассказывать, как мы волновались весь этот день. Возвратившись в астроплан, Николай Петрович, никогда еще я не видела его таким расстроенным, сказал нам, и видно было, что ему очень трудно говорить. Незачем, друзья, утешать себя наивными надеждами. Не знаю, не представляю себе, как мог бы спастись Ван. Все равно он спасется и вернется к нам, не удержалась я. Ведь товарищ Ван... Погодите, Галя, не перебивайте меня, строго остановил меня Николай Петрович. Я, вероятно, не хуже вас знаю, на что способен Ван Лун с его отвагой, рассудительностью и опытом. Но сейчас не нужно обманываться. Он находится в страшном, невероятном положении. Если он еще жив. Мы ничем, решительно ничем не можем помочь ему, по крайней мере до тех пор, пока Вану не удастся спастись и снова очутиться на земле. Хочу верить, друзья мои, что ему удастся это сделать, добавил он после тягостной паузы. Но даже если Ван Лун вырвется из лап этой ужасной стрекозы, подумали ли вы, как он сможет вернуться к нам? У него осталось мало кислорода, я посчитал, не больше, чем на 6-7 часов. Но он не знает, куда идти, где находится наш корабль. Мне стало страшно, об этом я и не подумала. Если мы не можем помочь Ван Луну, пока он находится в когтях крылатого хищника, то обязаны оказать помощь после его освобождения. Поэтому надо сейчас же настроить наш передатчик на волну его приемника и начать подавать ему сигналы. Мы поможем ему вернуться, если Ван будет в состоянии нас услышать. Через 10-15 минут, как только большой радиопередатчик астроплана был перенастроен на нужную волну, Николай Петрович произнес первые слова призыва к товарищу Вану, но его голос прерывался, волнение не давало ему говорить, и Николай Петрович разрешил мне заменить его у микрофона. Сначала мне было очень трудно, и я чуть не заплакала. Я зову Ван Луна, говорю ему, как найти дорогу к нам. А он, может быть, слышит меня и не может сдвинуться с места, как я тогда в пещере. А может быть, совсем уже не слышит. Нет, нет, смелый Ван Лун обязательно спасется, и я помогу ему вернуться. Что делали Николай Петрович и Вадим Сергеевич все это время, я даже толком не знала. Я могла думать только о товарище Ване. Сидя у большого иллюминатора, откуда был виден весь склон ущелья, я звала Ван Луна и смотрела, смотрела, не покажется ли он. Проходили минуты, десятки минут, часы. Но товарища Вана не было, а я все звала. И вот уже начали спускаться сумерки. Они здесь совсем не такие, как на Земле. Светлые серые облака за ущельем начинают покрываться фиолетовой дымкой. И почему-то все деревья, скалы, папоротники вырисовываются резче, яснее даже, чем днем. Будто их кто-то окрасил, подрисовал тушью. В воздухе проносятся светлые и темные тени, как от быстро бегущих облаков. А видно все так же хорошо. Но темных теней становится больше и больше, они пробегают все чаще. Так продолжается около получаса. Потом небо вдруг сразу темнеет и наступает странный фиолетовый сумрак. Это еще не ночь, но едва лишь возник этот сумрак, уже ничего не увидишь в десяти шагах. Все контуры делаются расплывчатыми, туманными и неясными. Так вот, начали спускаться сумерки. Я понимала, еще полчаса, и Ван Луну будет очень трудно найти наш корабль, даже по непрерывным радиосигналам, которые я подавала ему. И я уже хотела попросить Вадима Сергеевича включить наружный прожектор, чтобы товарищ Ван видел издали корабль, но в этот момент мне показалось, что на склоне ущелья, неподалеку от высокой скалы, на которой развивались флаги, я увидела двигающуюся фигуру. Я зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. А вдруг это мне показалось, и я напрасно заставлю Николая Петровича волноваться еще больше. Но нет, это был Ван Лун. Тогда я закричала. «Ван идет! Ван идет! Николай Петрович! Вадим Сергеевич! Ван идет! Смотрите!» Николай Петрович взглянул в иллюминатор и сразу же скомандовал. «Вадим, ему плохо, он задыхается. Скорей!» Я сначала не поняла, что хочет делать Николай Петрович, а потом уже было поздно. Он и Вадим Сергеевич быстро надели скафандры и пошли навстречу Ван Луну. Если бы я сразу сообразила, то пошла бы вместо Николая Петровича. Конечно, неправильно, что они оставили меня в каюте, но я ничего не успела сказать. Самое главное, товарищ Ван жив, он возвращается. Наш отважный, замечательный Ван Лун. Да разве я хоть на минуту могла сомневаться в том, что он вернется? И слезы почему-то катились у меня по щекам. Хотя я тогда не ощущала их, только потом заметила, что лицо у меня мокрое. Как странно, человек радуется, а из глаз катятся слезы. Ван Лун уже спускался по склону. Но почему его так шатает? Почему он спотыкается? Конечно, он очень устал. Да нет, не только устал. Ему ведь не хватает кислорода. Ему нечем дышать. Ой, он чуть-чуть не упал. Удержался на ногах, сделал несколько шагов и снова зашатался. Упал. Оперся руками о землю, сел, пытается подняться и снова падает. «Скорее! Ван задыхается! На помощь!» — кричала я неизвестно кому. Снизу, медленно-медленно, или это только так казалось мне отсюда, к Ван Луну поднимался по склону кто-то в скафандре. Я, конечно, не могла разобрать, кто именно, но потом сообразила, что это Вадим Сергеевич. Николай Петрович не мог бы так энергично взбираться по склону, чтобы сократить путь. «Молодец, Вадим Сергеевич! Он поднимается не по обходной легкой дороге, а прямо покруче. А сзади следом за ним спешит и Николай Петрович. Ох, хоть бы они успели, ведь до Ван Луна еще далеко. Я увидела, что товарищ Ван опять пытается встать. Нет, он уже не может идти. Он ползет на колени, опираясь на руки, к самому крутому месту склона. Что он делает? Сидит на земле, снимает шлем. Что это, зачем? Но я тут же поняла, что Ван Лун решил снять шлем, потому что даже насыщенный углекислотой воздух Венеры сейчас для него лучше, чем отравленный воздух в шлеме. Сняв шлем и бессильно уронив его на землю, Ван Лун увидел товарищей, спешивших к нему на помощь. Он махнул рукой и как будто хотел что-то крикнуть. «Зачем? Зачем тратить силы, товарищ Ван? Скорее спускайтесь, скорее!» Словно услышав меня, Ван Лун поднялся на ноги, оставив шлем на земле, и, шатаясь, начал спускаться навстречу Вадиму Сергеевичу. Нет, лучше бы он оставался на месте. Ему трудно было удержаться на крутом склоне, и он, взмахнув руками, упал. Но, к счастью, не покатился вниз по острым камням. Они могли бы поранить его незащищенную теперь голову. Он уже не мог двигаться, а лежал неподвижно, с бессильно запрокинутой головой. Если он пошевельнется, то может скатиться вниз, разбиться. «Вадим Сергеевич, скорее!» Ван Лун задыхается. И темные тени пробегают все чаще. Сейчас станет совсем темно. Но вот Вадим Сергеевич добрался к лежащему без всякого движения Ван Луну и начал стаскивать его вниз, не ожидая приближения Николая Петровича. В этот момент небо, как всегда бывает на Венере, почти сразу потемнело, и все покрыл собой фиолетовый туман. Я уже ничего не могла видеть. Я включила наружный прожектор, хотя не знала, как направить луч в их сторону. Зато теперь они могли отчетливо видеть местонахождение корабля. Потом наполнила кислородом из баллона две подушки. Я запомнила, как делал это Вадим Сергеевич, когда Ван Лун приводил в сознание Николая Петровича. Мне казалось, что я проделала это очень быстро. Но не успела я развернуть постель Ван Луна, как услышала стук открывающегося люка и тяжелые медленные шаги. Идут. Николай Петрович и Вадим Сергеевич внесли Ван Луна и вытащили его из скафандра. Страшно было смотреть на посиневшее лицо Ван Луна, на его полуоткрытые запекшиеся губы. Николай Петрович увидел подушки с кислородом, удовлетворенно кивнул головой и приложил наконечник трубки к губам Вана. А Вадим Сергеевич поднимал и опускал его руки. Но Соколу не пришлось долго заниматься искусственным дыханием. Ван Лун спустя минуту-две вздохнул и пошевелился. Отравление углекислотой, очевидно, было небольшим. Ван Лун вдохнул полной грудью кислород из подушки, которая быстро худела. Я держала наготове вторую. Лицо товарища Вана прояснилось, с него начала сходить синева. Наконец открылись глаза, и даже на губах появилось какое-то подобие улыбки. Он сделал еще несколько глубоких вдохов, а когда я хотела заменить подушку с кислородом, отстранил ее и решительно сказал еще слабым голосом. «Думаю, не нужно. Уже хорошо. Когда кругом друзья, это тоже кислород. Друзья – это очень, совсем хорошо». Опираясь на руки, он приподнялся и сел. Николай Петрович, уже снявший шлем, предупредил его. «Ван, осторожнее, вы еще слишком слабы, отдохните». Но Ван Лун только усмехнулся. Он уже сидел и смотрел на нас странно блестящими глазами. Меня поразила необыкновенная теплота его взгляда, какое-то совсем-совсем незнакомое выражение его лица. «Девушка, Галинка, спасибо», — сказал он медленно, протягивая мне руку. «Не умею много говорить. Спасли меня. Спасибо. Все». Честное слово, еще немножко, и я разревелась бы, видя, что Ван Лун всегда такой сдержанный, невозмутимый, сейчас волнуется и запинается. Я сжимала руку Вана, смотрела в ее умные, блестящие глаза и молчала как дура, не зная, что сказать ему. А он немного погодя проговорил. «Из леса вывели. Хорошо. Теперь помогите еще встать». Он оперся на мою руку и поднялся на ноги. Сделал 2-3 шага по каюте. Силы возвращались к нему с каждым новым вздохом чистого воздуха, с каждой минутой. «Немного хочется обедать», — сказал он, улыбаясь. «Или ужинать, все равно». «Да ведь он не ел ничего с самого утра. Как я могла это забыть?» Через несколько минут Ван Лун уже сидел за ужином. А когда, отодвинув тарелку, он оглянулся по сторонам, будто отыскивая что-то, Вадим Сергеевич уже подавал ему набитую трубку, а я подносила горящую спичку. Николай Петрович рассмеялся. «Пожалуй, есть смысл претерпеть некоторые опасности, чтобы за тобой так ухаживали, а, Ван?» Ван Лун с наслаждением, выпуская клубы дыма, ответил. «Сами решите, Николай Петрович. Расскажу, узнаете. Было иногда не очень весело. Он же-то рассказал нам о том, что с ним произошло, как ему удалось спастись от гигантской стрекозы и как он добирался до нас. Я не пишу об этом здесь, так как рассказ товарища Вана записан Николаем Петровичем в его журнале. Могу сказать только одно. Я уверена, что никто из нас не выдержал бы такого напряжения. А он говорил так спокойно, будто речь шла не о нем, не о страшных опасностях, которые он перенес только что, а о каких-то обычных наблюдениях. Остались 2 вопроса», — закончил рассказ Ван Лун. «Думал, сам не решил. Эти живые шары и цилиндры, что это такое? Может, гипертрофированные микроорганизмы поедают друг друга, живут кучами? Очень странно. Как думаете, Николай Петрович?» «Что же я могу сказать, Ван?» — задумчиво ответил Николай Петрович. «Недоумеваю так же, как и вы. Если бы я услышал подобный рассказ на Земле, то, каюсь, просто не поверил бы. Ведь нам очень трудно представить себе эту низшую форму живого бытия в виде таких больших существ, да еще так активно действующих, как вы описали. Но здесь, на Венере, после всего, что нам пришлось увидеть, жизнь приняла тут настолько необычные формы. Придет время, когда вслед за нами здесь появятся другие исследователи. Они соберут больше материала для выводов. А мы не будем спешить. Ограничимся теми фактами, которые нам пришлось наблюдать. Еще что, Ван. Второе. Этот лес без листьев. Не понимаю, почему такой голый? Если бы пожар, понятно, но пожара не было, и папоротников не осталось». «Ну, это гораздо проще, Ван. Вы говорите, что видели гусениц?» – откликнулся Вадим Сергеевич. «Да, видел. Большие. Ползали по деревьям. И туча насекомых, которые нападали на вас. Тоже видел», – согласился Ван. «Самое естественное предположить, что это был период, когда гусеницы превращались во взрослых насекомых. Они объели всю листву на этом участке леса, пожрали все папоротники. Большинство их уже превратилось в больших насекомых, а некоторая часть еще не успела». Ван Лун задумался. «Наверное, так», — ответил он наконец. «Не догадался. Некогда было думать. Сожалею, что затруднил вас таким простым вопросом». Мне показалось, будто Ван Луну действительно немножко досадно, что он не смог объяснить это явление. Но я не успела задуматься над этим, так как Вадим Сергеевич снова заговорил. И то, что он сказал, буквально поразило меня, не меньше, чем Ван Луна. «Дорогой Ван», — заговорил он радостно, — «зато мы с Николаем Петровичем приготовили вам такой подарок, что вы ахнете». «Ну как вы думаете, что именно?» Ван Лун пожал плечами. «Как я могу знать? Прошу, скажите». «Вот, читайте». И Вадим Сергеевич торжественно подал ему исписанный лист бумаги. Ван Лун начал читать и действительно ахнул. Недоверчиво поглядел на Вадима Сергеевича, потом перевел взгляд на Николая Петровича. Тот удовлетворительно кивнул головой. «Да, Ван, радиограмма Земли, и очень важная, читайте дальше». Оказывается, в то время, как я сидела у микрофона и звала товарища Вана, радиоавтомат Астроплана записал новую большую радиограмму Земли. И я ничего об этом не знала. А радиограмма и в самом деле была очень важная. Она меняла планы и расчеты нашего обратного вылета. Впрочем, об этом надо рассказать подробнее. Здесь двумя словами не обойдешься, так как дело касается астронавигации, сложной науки о звездоплавании. Мне пришлось долго слушать объяснения Николая Петровича и товарища Вана, прежде чем я сама поняла все это. Не знаю, как у меня здесь получится, но я постараюсь изложить все ясно и коротко. Наша экспедиция, по всем расчетам, должна была провести на Венере 467 дней по земному исчислению, которое совпало, как мы установили, с исчислением времени на Земле. Почему именно столько, а не на несколько дней больше или меньше? Николай Петрович напомнил мне о небесном маршруте нашего астроплана. Мы вылетели с Земли в тот самый момент, когда Венера отставала по своей орбите от Земли на 54,5 градуса. И пока мы по нашему полуэллиптическому маршруту достигли орбиты Венеры, планета как раз подоспела к этому моменту, к той же точке орбиты, на которой оказался наш астроплан. А Земля, которая движется по своей орбите медленнее Венеры, отстала от нее к тому времени на 36 градусов. И затем, когда мы уже были здесь, продолжала отставать все больше и больше. Как же нам быть, если мы захотим отправиться с Венеры по такому же полуэллиптическому маршруту обратно на Землю? Ведь пока мы будем лететь, Земля еще больше отстанет от Венеры, и нам уже не удастся найти нашу родную планету в той точке ее орбиты, куда нас приведет полуэллипс. Выход один. Надо ждать на Венере до тех пор, пока Земля в своем движении не окажется впереди Венеры, на те же 36 градусов. Тогда мы, летя по полуэллипсу, успеем как раз догнать ее. А когда же это случится? По точным расчетам, через 467 дней. Именно через 467 дней после нашего прилета на Венеру, и не на один день раньше, астроплан должен уйти в обратный путь. Иначе мы затеряемся в межпланетном пространстве, и нам не хватит никаких запасов горючего, чтобы добраться до Земли. Значит, эти 467 дней являлись для нас твердым и нерушимым сроком. На такой срок были рассчитаны продукты, взятые экспедицией, и все другие запасы. Но мы пробыли на Венере всего 2,5 месяца, точнее 82 дня. И нам, как вы уже знаете, посчастливилось сделать немало открытий. Я правильно пишу, посчастливилось, ведь не окажись корабль в этом ущелье, где ультразолото вышло почти на поверхность Венеры, нам, может быть, не хватило бы 467 дней, чтобы его разыскать. А попутно мы еще нашли инфрарадий. С другой стороны, нам очень не повезло, так как астроплан застрял в скалах ущелья, и теперь неизвестно, как мы выберемся из них. По крайней мере, Николай Петрович все еще не решил этого вопроса. Впрочем, сейчас не о том речь. Так вот, выполнив и даже перевыполнив свое задание, экспедиция могла бы уже отправляться в обратный путь. Но никто не может ускорить движение Венеры по ее орбите, и поэтому срок обратного вылета экспедиции нельзя изменить. А что нам тут делать дальше? Изучать фауну и флору Венеры? Согласна, для науки это очень интересно и важно, но что касается меня лично, я уже по горло сыта встречами с гигантскими насекомыми и другими чудищами, населявшими эту планету. Даже Николай Петрович и тот как-то высказал сожаление, что он только физик, а не инсектолог. Специалистам по насекомым, вероятно, было бы очень интересно познакомиться с этим миром мохнатых и крылатых страшилищ. Мы не раз, к слову сказать, спорили о том, почему на Венере, или во всяком случае в той ее части, куда мы попали, нет никаких животных вроде игуанодонов и мегалозавров, а только одни насекомые, да еще и гигантские. После многих разговоров Вадим Сергеевич объяснил это так. Предполагают, что на Земле во время юрского периода также было немало насекомых и вообще членистоногих. Это объясняется тем, что для их существования был благоприятный, повышенный процент углекислоты в атмосфере юрского периода. То же самое, по-видимому, происходит и на Венере. Хотя здесь углекислого газа неизмеримо больше, чем было его в атмосфере Земли в те далекие времена. Такое количество углекислоты неблагоприятно для всех животных, кроме членистоногих. И вот в процессе борьбы за существование членистоногие на Венере вытеснили всех других животных. А получив возможность развиваться без помех со стороны других животных, некоторая часть членистоногих приобрела даже гигантские формы. Какая часть, какие именно членистоногие и прочее, это установят исследователи-специалисты. Но общий путь развития фауны на Венере мне представляется именно таким. Николай Петрович согласился с Вадимом Сергеевичем, а Ван Лун добавил. Очень печально, были хорошие животные, исчезли все. Остались одни гадины, плохая фауна, охотники сюда ездить не будут. А если надо убивать этих тварей, тогда другими пулями, неразрывными. «А какими же, Ван?» – поинтересовался Николай Петрович. «С химическим порошком для насекомых. Допустим, что ли, не знаю, каким там еще», – невозмутимо ответил Ван Лун. «Ну, я отвлеклась от основной моей темы, о сроке вылета с Венеры обратно на Землю. Возвращаюсь к ней. На Земле уже знают о том, что мы отыскали ультразолото. Они приняли одну из наших радиограмм. Земля сообщила о важном астрономическом явлении, которое может очень ускорить наш вылет домой. Если, конечно, мы справимся к этому сроку с работой. Если нет, то ничего не поделаешь, придется ждать. В запасе у нас почти 300 дней. Так вот, выходит, что мы можем не задерживаться и выбраться значительно раньше. Дело обстоит так. Еще перед нашим вылетом с Земли астрономы открыли новую большую комету, которая приближалась к Солнечной системе. Я помню, как мама рассказывала мне об этом и говорила, что у новой кометы очень большая масса и что она поэтому отличается от всех других известных науке комет. Но тогда орбита новой кометы еще не была точно вычислена. А теперь все уже установлено. Оказалось, что новая комета проходит очень близко от Солнца, между Солнцем и орбитой Венеры. А потом путь новой кометы пересекается с орбитами Венеры и Земли и уходит дальше в неизвестные просторы Вселенной. Куда новая комета полетит дальше, я не знаю. Да, наверное, и сами астрономы тоже не имеют понятия. Но наш астроплан может воспользоваться силой ее притяжения так же, как и силой притяжения Солнца, которой мы пользовались при полете на Венеру и собираемся пользоваться на обратном пути. Новая комета пересечет орбиты Венеры и Земли, и сила притяжения кометы должна повлиять на движение Венеры и Земли, вызвав какие-то возмущения. Думаю, что на Земле, кроме астрономов, никто и не заметит этих возмущений. Но самое главное заключается в том, что комета своим притяжением может повлиять на путь нашего астроплана, если мы вовремя окажемся в нужной точке пространства. Наш корабль ведь не то, что большая планета. Он совсем крохотный по сравнению с крупными небесными телами, и масса кометы будет сильно воздействовать на него. На Земле точно все рассчитали и сообщили нам радиограммой вот что. Если мы сможем вылететь с Венеры точно в 12 часов дня 16 февраля по земному исчислению, то есть ровно через 42 дня с момента получения нами радиограммы, то новая комета, пересекая орбиты Венеры и Земли, перережет также и вытянутый полуэллипс, по которому будет лететь корабль, и пересечет его на какой-то срок позже, чем в этой точке полуэллипса окажется астроплан. Другими словами, мы будем в одной точке полуэллипса впереди, а комета пройдет в другой точке полуэллипса позади нас. Вот как точно все взвесили и рассчитали земные астрономы. А тогда комета своим притяжением, во-первых, замедлит нашу скорость в пространстве, ведь она будет позади астроплана, и во-вторых, отклонит наш курс в сторону земной орбиты, стремясь увлечь астроплан за собой. Тут были произведены очень сложные расчеты. Надо было установить, что получится в результате соединения разных скоростей, притяжений и направлений движения. Это настолько сложно, что я не могу даже рассказать об этом, потому что и сама толком не разобралась. Помню только, что здесь на астроплан должны взаимодействовать его собственная скорость, притяжение Солнца, притяжение новой кометы и притяжение Земли. В результате всего этого наш астроплан так изменит свой курс и скорость, что по какой-то сложной дуге в течение 18 дней будет приближаться прямо к земной орбите и окажется на ней как раз тогда, когда в этой точке будет и сама Земля. Межпланетному кораблю останется только аккуратно приземлиться. Я спросила у Ван Луна, который объяснял мне все это. Ну а если что-нибудь окажется не так, если астроплан уйдет в сторону, пролетит мимо Земли? Допустим, Земля не успеет еще оказаться в этом месте своей орбиты или пройдет по ней, наоборот, раньше нас. Тогда как? Но Ван Лун успокоил меня. Забыли, Галя, сразу несколько вещей. Наши астрономы очень хорошо считают. Раз. Но могут же они хоть чуть-чуть ошибиться? Тогда все исправят земные посты управления. Два. Мы будем близко от Земли. Они найдут астроплан и помогут нам. Три. Четвертого не надо. Хватит трех, да? А есть и четвертое. Четвертое – это мы сами. Мы тоже умеем считать и управлять астропланом. Думаю, у вас мало уважения. Кому, удивилась я? К штурману и капитану астроплана. Значит, ко мне и Николаю Петровичу, подчеркну. Тут уж мне окончательно нечего было возразить. И вот получается, что если мы сможем вылететь с Венеры в 12 часов дня 16 февраля через 42 дня, то срок нашего пребывания здесь сократится почти в 4 раза. И мы возвратимся на Землю неожиданно быстро. Разве это не чудесно? Да, все это очень хорошо. Мы можем отправляться в обратный путь в назначенный Землей новый срок. И в то же время не можем. Астроплан-то ведь лежит в ущелье, в скалах. И если мы не найдем способа вытащить его из этих скал, то не улетим отсюда ни 16 февраля, ни в старый срок, через 467 дней. Написала я это и расстроилась. Что же нам делать? Если уж Николай Петрович до сих пор ничего не придумал, то вряд ли можно помочь делу. У меня, правда, есть одна мысль. Только она очень сложная, даже слишком сложная. Я подумала, а что если Земля пошлет вслед за нами сюда, на Венеру, второй астроплан? Ведь он может специально взять с собой подъемные устройства, или в крайнем случае просто забрать нас отсюда. Но когда я решила сказать об этом Ван Луну, он сразу же ответил мне, не годится. Но почему, настаивала я? Надо долго ждать, пока Венера снова не будет позади Земли на 54,5 градуса. Только тогда может полететь второй астроплан. Опять забыли небесную механику, девушка. А если какая-нибудь еще комета поможет? Первое. Кометы проходят через Солнечную систему не очень часто. В нужном направлении еще реже. Скажу, раз в 1000 или больше лет. Могу добавить второе. Если прилетит, скажем, второй астроплан, где он будет искать нас? Венера – это не город, где улицы и номера домов. Насекомые не скажут, где мы, в каком ущелье. Карт тут тоже нет, не успели составить. И потом... Почему-то Ван Лун сразу оборвал разговор, будто о чем-то вспомнил. И ушел, даже забыв зажечь трубку, которую он только что набил. Я ничего не могла понять. Это впервые он оборвал разговор со мной так резко. А главное, за весь вечер Ван Лун больше не сказал никому ни слова. Он ходил по каюте и о чем-то размышлял, отмахиваясь от наших вопросов. Даже Николаю Петровичу он коротко ответил. Хочу немножко подумать, вспоминая одну вещь, потом скажу, простите. А перед самым сном Ван Лун ушел в навигаторскую рубку и минут 10 сидел в ней. Мы уже укладывались спать, когда он быстрыми шагами вышел из навигаторской рубки и сказал как-то особенно значительно. «Николай Петрович, можно немножко подождать спать?» «Маленькая мысль, извините. Трудно отложить на утро, чуть-чуть волнуюсь». Как тут было не заинтересоваться? Ван Лун и вдруг сам о себе говорит, что волнуется. Хоть и чуть-чуть. «Слушаю, Ван», — ответил Николай Петрович. «В чем дело?» «Может быть, очень ошибаюсь, не знаю. Прошу посмотреть, вот на это». Он положил на стол бумагу, на которой был начерчен какой-то план. «Похоже на карту», — проронил Николай Петрович. «Но что на ней изображено? Объясните, Ван». И Вадим Сергеевич и я уже впились глазами в принесенный Ван Луном план. Что же действительно изображено на нем? «Это вот наше ущелье», — заговорил Ван Лун, показывая пальцем. «Оно идет полукругом сюда и сюда. С этой стороны много скал. Видите? С другой стороны оно делает еще два. Как это?» «Да, два колена. И тут течет ручей. Все это недалеко. Думаю, километра 3 от астроплана. Ручей впадает в море. Здесь показано». Не только Николай Петрович и Вадим Сергеевич, но даже я смотрела на чертеж с недоумением. Откуда Ван Лун может знать обо всем этом? Как он мог начертить этот план? А он продолжал. Еще не все о море, замечу. В него впадает не только ручей из ущелья. Вот эта река тоже. Широкая, много воды. Ущелье идет полукругом. Река тоже. Прямо рядом. Много думал. Почему так? Ущелье и река рядом. Все время думал. И что же, Ван, что вы придумали? Почему это так вас заинтересовало? Недоумевая спросил Николай Петрович. Очень важно, Николай Петрович. Вот тут с правой стороны ущелья много скал. Как от землетрясения. Высокая стена из скал. Слева от нее ущелье. Справа большая река. Думаю, река раньше очень давно текла по нашему ущелью. Потом было землетрясение. Обвалилось много скал. Они загородили дорогу реке, как плотина. Тогда река потекла другим руслом, рядом, вот здесь. И пришла опять в море. Извините, очень много говорю. Ван Лун перевел дух. Действительно, никогда еще я не слышала, чтобы он держал такую длинную речь. Ван Лун уже собрался продолжать, но Николай Петрович, который слушал его все внимательнее и внимательнее, вдруг широко раскрытыми глазами поглядел на него и воскликнул. «Ван, это необыкновенно. Если все, что вы тут начертили и рассказали нам правильно...» «Считаю, да, Николай Петрович», — подтвердил Ван Лун, усмехаясь. «Тогда мы можем улететь с Венеры. И даже в новый срок. Ван, вы...» Николай Петрович не находил слов, а я, все еще ничего не понимая, смотрела то на одного, то на другого. «Тогда, думаю, ошибки нет, если вы так говорите», — заключил Ван Лун, удовлетворенно берясь за трубку. «Да какая там ошибка, Ван?» — возбужденно воскликнул Николай Петрович. «Вадим, Галя, смотрите!» Он взял карандаш и снова склонился над чертежом. «Очевидно», — говорил Николай Петрович, показывая карандашом, «достаточно устранить это препятствие, вот эту каменную стену». Он перечеркнул нагромождение скал, начерченное Ван Луном в верхней части ущелья. «Как вода из реки хлынет в старое русло. Она наполнит ущелье и вынесет из него наш корабль. Астроплан окажется на море, и мы можем свободно стартовать с поверхности воды. Лучшего и желать нельзя». Ван Лун молча кивнул головой. Вероятно, он считал, что сказал уже все. Теперь будет решать Николай Петрович. В этот вечер мы долго не ложились спать. В астроплане шли нескончаемые разговоры. Ведь открывалась возможность намного раньше вернуться на Землю. Конечно, я не могу здесь записать всего, но кое о чем сказать необходимо. Прежде всего, меня очень интересовало, откуда Ван Лун мог узнать о реке, протекавшей рядом с нашим ущельем, о завале из скал, который преградил путь реке, о море, в которое впадает река. Одним словом, как он мог начертить свою карту. И тут стоит вспомнить старую русскую пословицу «нет худа без добра». Все это Ван Лун видел сверху, во время своего вынужденного полета, когда его уносила гигантская стрекоза. Тогда он просто заметил своеобразные очертания реки, ущелья и моря. Но у него не было времени, ни возможности обдумывать и делать выводы. Она толкнула его на счастливую мысль, как ни странно, я сама, хотя и не подозревала об этом. Вот когда мы говорили с ним о втором астроплане, который мог бы прилететь за нами на Венеру, Ван Лун сказал, что нас трудно было бы отыскать здесь, и добавил, что карты Венеры еще не составлены. Сказав это, он вдруг замолчал и задумался. Он вспомнил о своих наблюдениях с воздуха. Второе, что мне нужно записать в дневнике, это о нашем панорамном радиолокаторе, на который Николай Петрович так надеялся и который так нас подвел. Ведь мы все время раздумывали, как могло случиться, что этот радиолокатор, превосходно работавший на Земле, вдруг отказался действовать здесь, на Венере. Чем ближе астроплан подлетал к Венере, тем хуже работал панорамный радиолокатор. А над облаками Венеры, как раз тогда, когда его помощь была больше всего необходима для благополучной посадки, он и совсем перестал работать. В чем тут дело? Теперь выяснилось и это. Во всем виноват инфрарадий с его сильным излучением. На Венере много инфрарадия, и его излучение окутывает планету, так же, как облачная пелена. Лучи нашего радиолокатора из-за этого искажались тем больше, чем ближе мы подходили к Венере. Поэтому на экране локатора и появился голубоватый колеблющийся туман, который в конце концов затянул собой все видимое изображение. Николай Петрович сказал по этому поводу. Будущим экспедициям на Венеру придется пользоваться для посадки межпланетных кораблей не радиолокаторами, которые не могут хорошо работать там, где много излучений инфрарадия. Они, я думаю, будут употреблять приборы с инфракрасными лучами, невидимыми для простого глаза. Инфрарадий этим приборам не помешает. И, наконец, нужно записать еще кое-что об инфрарадии и о том, как обрадовался Вадим Сергеевич. Уже поздно ночью Ван Лун обратил внимание на характерное постукивание, доносившееся из навигаторской рубки. Это работал автомат, записывавший радиограммы Земли. Новая радиограмма. Скажу коротко, Земля помогла нам и в том, что едва ли не больше всего волновало Вадима Сергеевича. Советские ученые в ответ на нашу просьбу произвели сложные теоретические расчеты и сообщили нам, как обезопасить инфрарадий от космического излучения во время перелета с Венеры на Землю. Оказывается, в наших руках была надежная защита от космических лучей. А мы и не знали этого. Ультразолото. Оно еще лучше, чем свинец, задерживает космические лучи. Ведь это очень тяжелый элемент, непроницаемый почти для всех излучений, даже самых жестких. Чем больше мы сможем взять с собой ультразолота, тем больше возьмем и инфрарадия. Вот как получается. Инфрарадий надо уложить так, чтобы его со всех сторон закрывал слой ультразолота, и тогда до него не доберется никакое космическое излучение. Мы можем быть совершенно спокойны. Если бы я была писателем, я, может быть, и описала бы радость Вадима Сергеевича, когда он прочитал эту радиограмму. Но я не умею так писать, да и не хочу много говорить об этом. Тем более, что Вадим Сергеевич часто заставляет меня краснеть. Получается так, что если у него какая-то радость, так первое, что он делает, это бросается меня целовать. Может быть, я и не сказала бы ему ничего. Я понимаю, как это бывает, когда случается что-либо очень приятное, и просто не помнишь себя от радости. Но нельзя же так по-сумасшедшему, будто он только и ждет случая. И как тут не сконфузиться? Пусть даже это и приятно. Если товарищ Ван после таких выходок Вадима Сергеевича вдруг говорит: «Инфрарадий очень хорошо, упаковка ультразолотом тоже хорошо. Делаю новое открытие, Николай Петрович». «Какое, Ван?» – улыбнулся Николай Петрович, как будто заранее зная, в чем дело. «Мое открытие, скажу, инфрапоцелуй, не шучу. Как только новости с инфрарадием, Вадим радуется, целует Галю. Почему так? Влияет, предполагаю, инфрарадий. Поцелуй – его результат. Научное название – инфрапоцелуй. Запишите мое новое открытие в журнал. Почтительно прошу». Конечно, Николай Петрович рассмеялся. «Ну а мне-то каково?»